Потом, годы спустя, Ницца пожалела тогда, что повела себя именно так. Возможно, та самая первая психиатрическая экспертиза под председательством мордатого Монса могла совсем иначе повлиять на ее дальнейшую судьбу. Вполне возможно, она смогла бы полностью доказать собственную вменяемость, и дело дошло бы до суда. А там, глядишь, адвокаты туда-сюда, характеристики из института, отличница, студентка, детдомовка, опять же, дочь реабилитированной матери, в прошлом сотрудницы правоохранительных советских органов, ну и год-другой поселения, или даже условно. Ее ребенок Иван Иконников, которого она родила в период отбывания срока в закрытой психушке тюремного типа, был бы сыном только своего отца. И она не мучилась почти 20 последующих лет, пытаясь избавить себя от рвущих нутро сомнений. Честно говоря, затеваться с этими людьми она не собиралась, себе дороже. Когда уж второй по счету штатный негодяй упомянул про Севу, ей вдруг показалось, что это все не случайно. Вспомнила, как в последнее время он мягко, настойчиво постоянно возвращался в своих разговорах к отъезду из страны, как она этому противилась даже в отдаленно-теоретическом варианте. Но бросить ее Сева не мог, этого она не допускала. Единственное, разве ему стало известно о ее аресте? Но как? Это невозможно. Стоп. Возможно. Кирка. Он позвонил ей, Ницце, уже из Хельсинки, чтобы извиниться за их последнюю размолвку или принять ее извинения, неважно, и не нашел. Но он мог позвонить Кирке, чтобы справиться о подруге, и узнал от Кирки. Да, но... Нет, и тогда он узнал... Нет! Тогда под конец этого позорного спектакля, на который попала не по своей воле, она выдала им комиссии чертовой, вернее, выкрикнула, вложив всю свою ярость в этот крик: «Сволочи! Все вы сволочи и негодяи! И они, и вы, бесчестные, омерзительные! Ненавижу вас, слышите? Презираю!» На лице Монса не дрогнул ни один мускул. Он протянул руку под стол и два раза вдавил кнопку, встроенную в нижнюю поверхность столешницы. Тут же вошли и два санитара. Первый навалился сверху и привычным движением скрутил Ницце руки. Второй ловко засунул ей в рот скрученную толстым жгутом тряпку. «Аминозинчику в колите, вызовите психоперевозочку, в седьмую поедет». Он встал. «Поднялись коллеги». Он кивнул молодому доктору и по-деловому распорядился. «Ну, все сделайте без меня, полагаю. Потом сразу зайдите, подпишу заключение. И Марии Сергеевне занесите на подпись». Он ткнул пальцем в рыжую. «Все, жду». В тот момент, когда они вышли из комнаты, первый санитар швагнал Ницце в руку выше локтя шприц на полной бурой жидкости. Прямо через рукав, чтобы не слишком умничало. До спецперевозки ее довезли в кресле-каталке, примотав для верности руки бинтом к подлокотникам, чтобы не вздумала дергаться. Да она не смогла об уже. Двойная доза нейролептика, что ей вкатили внутримышечно, опустошила голову и подавила желание реагировать на движения и звуки. Она лишь успевала с трудом сознавать, что ее снова везут длинными коридорами, затем... скрипучий серокрашенный лифт с грубой раздвижной решеткой, асфальтовый, с рытвинами, пандус на выходе из дверей приемного отделения и распахнутые в торце дверцы спецавтомобили. Внутри носилки, на которые ее перевалили из кресла, пристегнув руки к металлическим поручням, на этот раз кожаными ремешками, штатными, специально предусмотренными, без всяких там уж бинтов. «Седьмую?» раздался голос за стенки, отделяющие внутреннее пространство от водителя. «Ну а куда же еще?» — хохотнул санитар, то что вкатил аминозин. «Все как всегда». Он выдернул тряпичный жгут изо рта у Ницы, погладил ее по голове и спросил: «Девочка себя хорошо будет вести или снова заткнуть?» И провел рукой по ее голени выше носка. Ницца слабо дернулась и неопределенно мотнула головой. «Ты это не спеши, давай, ладно?» Вопрос был обращен к неведомому водителю через стенку. А то нас растрясет тот, понимаешь, нам надо больную в порядке доставить, чтобы все как положено. Ага. — Ладно, — отреагировал голос из-за перегородки, — только пиво с вас, мужики, чтоб все как положено, без обману. Трогаем. Второй санитар захлопнул дверцу, и машина, выпустив облачко отработанного газа, тронулась в сторону ворот. Ницца лежала на спине, молча уставившись в покрашенный желтым потолок перевозки. Сил думать о том, что с ней происходит, куда ее везут, в какой еще седьмой, и при чем здесь реакция Вассермана, не осталось. Лишь слабыми урывками вспомнила пару раз, когда ее катили по коридору, потом укладывали на носилки и пристегивали ремнями к поручням, что Сева уехал и больше не вернется. Так сказал мордатый и еще кто-то, кроме него, кто не помнил. Она закрыла глаза, пытаясь напрячь память и вспомнить, кто, но в этот момент почувствовала, как чьи-то руки раздвигают ей ноги, две другие руки, обхватив голову, крепко прижимают ее к плоской подушке в серой застиранной наволочке. Она с трудом разлепила веки и через бесцветную муть увидела перед собой склонившуюся над ней перевернутую санитарскую морду. Это был второй, тот самый, что стальной хваткой обхватил голову и теперь крепко держал ее, не выпуская из рук. Он выдыхал ей прямо в лицо смрадным духом из смеси лука и утреннего, не перегоревшего еще пива, и она почувствовала, что горлу откуда-то снизу, ища выход наверх, подкатывается тяжелый шарообразный ком, готовый вот-вот лопнуть, взорваться. Она слабо дернула рукой, чтобы перекрыть ему дорогу, но рука не поддалась. Тогда она попробовала потянуть ко рту другую руку, но и та уперлась в непреодолимую преграду в том месте, где было запястье. А потом она услышала, как рвется тонкая ткань ее трусиков одним коротким движением сорванных с нее первым санитаром. Он негромко выводит второго в курс дела, задирая ей юбку и одновременно засовывая разорванные трусы в карман своего халата. Чтоб следов не оставлять, ты понял, молодой? Ты так тоже делай, чтоб без остатков никаких. Нет тряпки, нет следа. Пол. Может, ей вкатить еще чуток, чтобы не психовала? Неуверенно спросил второй, не такой, судя по всему, ушлый, как первый. Не, не надо. Нахера нам бревно-то? Нам с тобой живенькую надо, тепленькую, веселенькую, чтобы все чуяло, всю нашу ласку в себе ощущало. Так или не так? Первый прижал правую ладонь поперек Ниццыных губ и улыбнулся. — Давай, миленькая, давай, расслабься, раскинься помягчей. Все ж удовольствие какое-никакое поимеешь. А в седьмую привезем, там тебе серый вкатят, ни до чего уж будет, ни до любви. Говоря эти слова, левой рукой он расстегивал ширинку брюк. Расстегнув, стащил их вниз вместе с трусами, затем, убрав ладонь от Ниццыного рта, двумя руками силой развел ее ноги в стороны.